бывший долголетний узник, непоколебимый борец за объединение Родины Чо Хаджонь, отметил свое 90-летие 21 марта. Благодаря теплой заботе Ким Чен Ына был накрыт юбилейный стол в честь именинника. Во время Отечественной освободительной войны Чо Хаджонь мужественно сражался за победу войны в рядах Народной армии, а после войны героически боролся за воссоединение Родины. За это Чо Хаджонь был арестован врагами и 36 лет просидел за решеткой, но не изменил своим политическим убеждениям.